Там он протащил тело почти в начало коридора и, отпустив, стал рыться в связке ключей. Затем он открыл боковую дверь и затащил труп туда. Я протиснулся, затянув лежак, и встал, оглядывая большую комнату. Фолки же, бесцеремонно толкнув меня, вышел обратно в коридор. Помещение, судя по всему, предназначалось для отдыха смотрителей. Кресло, кровать, стол и большой жарко пышущий камин в стене. От камина вверх и в стороны под потолком уходили утолщения в каменной кладке. Наверняка отсюда отапливалось еще несколько помещений. Я даже с улыбкой подумал, что наконец-то будущего примала ждал хоть какой-то комфорт. Уютно и тепло, только труп в углу немного нарушал гармонию. В комнату снова протиснулся Фолки, затаскивая второго зверя-ключника. Ну, чего встал? Он толкнул меня плечом, кидая свой тюфяк в огонь. Фолки, протащив ключника к первому трупу, взял метлу в углу комнаты и снова вышел в коридор. Я послушно стал протискивать в широкий зев камина лежак. Соломенное его нутро быстро вспыхнуло, в меня пахнуло дымом, и я, задержав дыхание, довольно быстро затолкал остатки, не дожидаясь, когда мне обожжет руки. Мимо меня в огонь полетели какие-то тряпки, и я обернулся, убитые звери лежали уже голые, а Фолки кидал их одежду в огонь, внимательно сортируя негорящие детали. Потом все, что осталось, он сложил в небольшой мешочек. Затем достал из-за пазухи деревянную баночку и обсыпал тела порошком. Он заметил мой любопытный взгляд и сказал: «Земля быстрее заберет их, и маг следов не найдет». Я промолчал и просто стоял, ожидая дальнейших распоряжений. Фолки, наконец, закончил, взял мешочек с деталями одежды убитых, окинул последним взглядом комнату и, подойдя к двери, кивком попросил меня выйти. «Забери из своей камеры плошки, кружки, чего там еще, сейчас открою тебе другую». Я разочарованно вздохнул. «Видимо, этот комфорт не по мою душу». «Зачем все это, господин зверь?» Наконец спросил я. «Зачем я в темнице?» «Таков обычай», — тот пожал плечами. «До конца испытаний клан не должен видеть своего абитура». Он проводил меня до двери в другом конце коридора и открыл дверь ключом из связки. «Примал должен лично принять решение отстаивать слово клана, и на это никто не должен влиять», — сказал Фолки и, ухмыльнувшись, добавил: «Ну, это если по правилам». Я едва сдержался, чтобы не усмехнуться. Осознание того, что я все время был под присмотром, хоть и не особо эффективным, было палкой о двух концах. С одной стороны, понятно, как все-таки кандидаты в Прималы проходили испытания, а с другой, так просто не сбежишь. «Я буду недалеко, будь осторожен. Скоро заступит на смену уже наш зверь, но мало ли что», — сказал Фолки, придирчиво оглядывая мою новую камеру. Комнатушка ничем не отличалась от той, только лежак здесь был отсыревшим. «Ничего, высушишь», — ухмыльнулся Фолки, — «потренируешь свою воду». «Кто меня хочет убить, господин зверь? Тебе знать не обязательно, у них все шито-крыто». Он покосился в сторону комнаты, где ждали растворения тела, как, впрочем, и у нас. «Ну, а если?» «Первото, знай свое место», — хмуро ответил Фолки. «Завтра, в пещере, я тебе помочь не смогу, лучше выспись как следует». Промолчав, я кивнул, и зверь захлопнул дверь. Послышался скрежет ключа в замке, и я остался в полной тишине и темноте. Вот же дерьмо нуляче, он мне даже свечку не оставил. Я не помню, как заснул, но зато пробуждение четко отпечаталось в памяти. Дубовая дверь скрипнула, и в проеме нарисовались несколько теней. «Из пещеры надо найти выход», — сказал незнакомый голос. И я только-только сел, не понимая, о чем идет речь, как в лицо мне дунули искрящимся порошком, а дальше картинку выключили. Проснулся я от того, что вдруг осознал: земля подо мной горячая. Не открывая глаз, я пошарил ладонью. Не земля, а камень. Сырого тюфика не было подо мной. Я открыл глаза. Пещера, слабо освещаемая не только мерцающими белыми личинками на стенах и потолке, но и красными отсветами откуда-то сбоку. Я сел и ощупал себя. Та же одежда, и, какое облегчение, мой талисман на груди. «Рычок, и тебя пустили со мной», — усмехнувшись, сказал я. Мой голос глухо отразился от стены и затух в нескольких шагах. Я встал и осмотрелся еще раз. Пещера имела форму корявой трубы и уходила в две стороны. До потолка было только протянуть руку, вот только. Подняв голову, я понял, что прямо над домной потолка нет, а просто темная дыра, фосфорицирующих личинок в этом месте не было. Тогда я шагнул к стене и включил земное зрение. На домной была широкая шахта-труба с гладкими стенами, и она уходила очень высоко вверх. Пробив колодец чувством земли на несколько десятков метров, я так и не достал до верхушки. Покрутив чувством во все стороны, я присел на корточки и с интересом посмотрел на пол. Под ногами в пыли были какие-то следы, будто шаркнули чем-то широким. Рядом извивались следы, будто от веревки. Подумав несколько секунд, я не нашел другого объяснения, кроме того, что меня спустили по колодцу на каком-нибудь щите и скинули с него, а щит затянули обратно. «Из пещеры надо найти выход», — вспомнил я слова. Вздохнув, я пощупал стены. «Твердая порода, не получится выстроить лестницу, чтобы подняться наверх. Я еще не настолько силен». Тогда я просканировал пещеру, пытаясь понять, в какую сторону мне идти. Я чувствовал легкий наклон, и по логике, чтобы выбраться, нужно бы двигаться вверх. Вот только с той стороны мое нутро чуяло опасность. Она была еще неясной, не угрожала лично мне, но я чувствовал, что это до поры до времени, пока не найду источник. Меня там явно ждали. Я посмотрел в другую сторону. Именно оттуда били слабые красные отсветы. Угроза оттуда шла ровным фоном. Ну, это был такой намек. Будешь соблюдать банальную осторожность, и ничего не случится. Еще раз взвесив все за и против, я двинулся вниз. Если тупик, обследую его, а потом вернусь сюда и пойду вверх. Умирать. Через метров 50 я вышел под своды широкой пещеры и понял, что давало такие красные отсветы. Пол пещеры в середине рассекала широкая расщелина, из которой бликовал багровый свет. Осторожно подкравшись к краю, я заглянул вниз. До дна было метров 20, и по нему текли потоки лавы. Я присел и, не отрываясь, разглядывал раскаленную магму несколько секунд. Никогда в жизни не видел такой картины, и она завораживала. Это будто скинули в одну кучу угли, тлеющие огненно-красным цветом, как в остывающем костре ночью, и двинули всю кучу бульдозером, чтобы это перемешивалось, искрило, вспыхивало прозрачным пламенем и стреляло во все стороны. Здесь было тяжело дышать, жарко, кислорода не хватало, да и в воздухе висела душная гарь. Я очень быстро стал покашливать и, недолго думая, оторвал один рукав и сделал себе маску. Она не сильно помогала, но стало чуть полегче. Широкая пещера тоже уходила в две стороны. Земным чутьем я не доставал до концов, и я долго сканировал оба направления. Не было никакой разницы, куда идти. Одинаково опасно. Чуть поразмыслив, я двинулся в ту сторону, откуда текла лава. Однозначно, там подъем, а других ориентиров у меня не было. Хотя я мог прийти к источнику лавы, к какому-нибудь жерлу вулкана. Но времени у меня было навалом, ищи выход, сколько хочешь. Я часто останавливался, чтобы отдышаться. В некоторых местах пещера сужалась, и приходилось карабкаться прямо над потоками лавы. В такие минуты я задерживал дыхание насколько мог. Вскоре я нашел ответвление в такую же пещеру-трубу, с которой я начал свое путешествие, и, просканировав ее всеми доступными чувствами, пошел туда. Сразу стало полегче дышать, и это добавило уверенности, что я иду в верном направлении. Вот только вскоре она начала расширяться вбок, при этом потолок стал опускаться, и через полсотни метров я уже карабкался в полной темноте и тесноте, чувствуя, как по спине скребет шершавый камень. Очень неприятное чувство, и не знаю, как скоро бы я запаниковал, не будь у меня стихии земли, ведь это позволяло хоть как-то осматриваться. Никогда не страдал клаустрофобией, но в абсолютной темноте и в ужасной тесноте мной потихоньку овладевала паника. Я только представил себе, что надо мной миллионы тонн породы, и я могу застрять в глубокой пещерке, где меня могут не найти еще тысячи лет, и стало по-настоящему страшно. Часто задышав, я попытался себя успокоить. Во-первых, после моей смерти останется только одежда, а во-вторых, мое чувство земли, которое я в панике не особо контролировал, что-то почуяло. Я непроизвольно стрелял тонким лучом, крутил им во все стороны, и в какой-то момент я выстрелил вниз. Может быть, страх значительно усилил мои способности, а может, кто-то намеренно притянул мой сканер, но я пробил толщу земли на несколько километров тончайшим лучом и наткнулся на пустоту. Твердая порода резко закончилась, и я на пределе ощущений коснулся живого существа, и сразу в мой мозг ударила дикая опасность и лютая ненависть. Это существо будто хотело убить меня, мою душу, мои прошлое и будущее. Оно хотело уничтожить абсолютно все. Кто-то коснулся потолка в неведомом подземелье, кто-то настолько чужеродный, что все ужасы этого инфериара показались родными и милыми. Я бы лучше любовно обнялся с той тварью из озера, лишь бы никогда не встречать то существо, что я почуял. Я сразу же отозвал чувство земли и несколько минут пытался успокоиться, обливаясь холодным потом. Чутье на таком расстоянии подарило мне адскую головную боль, и я стонал от мучений. Мне стало совсем невмоготу, и я пополз вперед еще быстрее. Через несколько метров я практически застрял, боль в голове не давала пользоваться чувством земли, а мои движения создавали эхо в темноте. От этого иногда казалось, что рядом кто-то есть. У меня сразу возник детский страх, когда после просмотра ужастиков боишься вынуть ногу из-под одеялки, воображая, что сейчас ее кто-нибудь схватит. Будь то чудище, которое живет под кроватью, или черная тьма, которая вечно чудится в одном из углов. Помнится, в проклятых горах я встретил такое, что могло напугать гораздо больше. Но там я был не один, и все было видно, да и от грохота сотрясались все поджилки. А здесь абсолютная тишина, от которой закладывает уши, и абсолютная чернота, от которой болят глаза. Воображение всегда рисует гораздо более ужасные картины, чем есть на самом деле. А после осознания, что есть такие существа, о которых лучше ничего не знать, я растерял всю логику, и сейчас беспомощно трепыхался в панике и кричал, пытаясь продвинуться вперед и не позволить схватить себя за ноги. Талисман болтался возле плеча, и даже он не мог удержать последние крохи благоразумия. Я полз, выдыхал, чтобы продвинуться, еще пока не понял, что уже даже не могу вдохнуть. Внезапно руки впереди ничего не коснулись, и я замер, борясь со спазмом пустых легких. Темнота не исчезла, но тесный лаз вдруг закончился. Я на миг представил, что сейчас вылезу и полечу вниз, на эти несколько километров, в лапы тем самым. Я уперся в края локтями и смог себя чуть-чуть вытянуть, чтобы вдохнуть полной грудью. А потом я стал ждать, пока вернется хладнокровие. «Марк, успокойся», — сказал я сам себе, пытаясь изобразить интонацию Хали. «Вот кого мне реально не хватало. Она бы мне сразу объяснила, кого я почуял, и кто это такой. Кстати, как только я вспомнил о Хали, так сразу же всплыли в памяти ее слова о том демоне, которого я видел в проклятых горах. Падшие из тенебры. Это подземный мир, который находится под инфериаром. Кажется, что-то такое она сказала. Меня пробрала дрожь. Это если я там в пещере коснулся ада, то это. В общем, это было жутко, и я снова попытался успокоиться. Пока что это меня никак не касалось. Ну, есть оно и есть, а мне сейчас из пещеры выбираться надо. Я повисел некоторое время с закрытыми глазами в таком положении, высунувшись из щели, пока голова не перестала трещать от боли. Чуть-чуть оклемавшись, я все же попытался осмотреться. Чувство земли я пока не использовал, и, к своему удивлению, я понял, что тут уже темнота не кромешная. Где-то в стороне на грани чувствительности маячил блик, настолько слабый, что даже цвет не определишь. Это подарило мне новые силы, и я с нетерпением просканировал стену пещеры, в которую я вылез. Оказалось, пол находился всего в метре подо мной. Я засмеялся, пару минут назад я был похож на утопающего, который кричал и барахтался в пруду, где глубина по колено. Упираясь, я все-таки сполз вниз, и опять некоторое время сидя просто отдыхал, откинувшись на стенку. Со всеми этими переживаниями можно параноиком стать. Я бы лучше по лесу, правда, еще пару раз от волков побегал, чем вот так, в полном одиночестве, наедине со своими тараканами. Встав, я осторожно пошел вперед, используя чувство земли по минимуму, только чтобы не споткнуться. Голова еще не прошла от того сверхглубокого сканирования. Вскоре свет стал чуть поярче, и я чуть не испытал экстаз, понимая, что я не ослеп, а все еще нормальный зрячий человек. А то уже приходило пару раз такое ощущение. Где-то через час я добрался до расщелины, из которой бил слабый свет, и он был похож на дневной. Я на радостях подбежал к расщелине, заглянул. Ничего толком было не разглядеть, с той стороны тоже была какая-то пещера. Кое-как протиснувшись, я вывалился на пол, засыпанный каменной крошкой. Я находился в шахте, то есть в настоящем забое, в самом его конце. Прямоугольная форма коридора, полусгнившие опорные балки на стенах и потолке. Судя по всему, он был давно заброшен. За моей спиной шахта заканчивалась, и корявую стену украшала расщелина, из которой я и вывалился. Потолок и балки местами облепили такие же личинки, что встретили меня в самом начале испытания. Но только после абсолютной темноты их свет казался таким ярким, что чуть не слепил. поэтому он и показался мне дневным. Я разочарованно вздохнул и тихонько пошел вперед. Здесь вполне можно было дышать полной грудью, и я снял маску, затолкав рукав за пояс. Может, надо будет пришивать, кто знает этих зверей. Всего через пару шагов мне встретилось ответвление, вот только оно было закрыто сгнившими деревянными воротами. Одна створка висела на петле, перекосившись и открывая достаточную щель. Я приложил руку к полу и просканировал темное помещение, и что-то необычное привлекло внимание. Я впервые встретился с тем, что прощупываемые камни могут обжигать чувства, будто я пытался взять пальцами уголь из костра. Поморщившись, я все-таки просунул голову в щель. Там было темно, и я, подумав, сорвал с ближайшей балки несколько светящихся личинок, на всякий случай обхватив их рукавом. Вдруг ядовитые, к счастью, светлячки не погасли и продолжали мерцать ровным белым светом. Я закинул личинки в щель между створками и протиснулся следом. Мои светильники так хорошо освещали, что я подумал, как глупо полз в полной темноте до этого. Надо было тогда вернуться и прихватить таких светляков из первой пещеры, и не было бы той дикой паники. За воротами была небольшая выструганная пещера 3 на 3 метра. Выглядела она так, будто только-только начали новую ветку, но сразу же и закончили. Здесь еще ничего не выровняли, а как ударила кирка, так и оставляли. Возле стен были свалены валуны, в некоторых местах оставались большие перепады и недобитые выступы. Полы и углы в пещере украшали темные пятна странной формы, но мое внимание привлекло другое. Подняв личинку, я подошел и осветил тонкую трещину в стене. Оттуда поблескивали прожилки красного металла, и, когда я попытался прощупать его стихии земли, я зашипел от боли. Странная руда обжигала, будто я лбом прижался к раскаленной колонке. Глава 12. Призраки прошлого. Я постоял некоторое время, разглядывая красные прожилки, сверкающие в темноте трещины, и не сразу понял, что они захватывают все внимание. Мне пришлось одернуть себя, моя рука зависла всего в паре сантиметров от трещины. Тряхнув головой, я попробовал отойти, но тело не хотело этого, оно желало потрогать странный красный металл. Меня посетило чувство дежавю, я ведь уже раньше ощущал это притяжение, но где и когда? Уперевшись ладонью в стену, я попробовал оттолкнуться, не получилось, даже наоборот. Я склонился чуть поближе, так хотелось потрогать, коснуться хоть раз. Я почувствовал испарину на лбу, столько усилий стоила эта борьба. И тут я вспомнил, копье демона в проклятых горах тоже было сделано из красного металла, и тот трезубец также манил и тянул к себе тогда. Только я не справился, да я и не пытался бороться в тот раз. Застонав, я вызвал чувство земли и отскочил. Мозг словно обжегся, стало чуть легче сопротивляться. Ау! Охнув, я сделал шаг к воротам и чуть не запнулся. Звякнул металл под ногами. Я опустил глаза, по полу пещеры прокатилась кирка, замерев в паре метров от меня. Тут были и еще инструменты, они лежали у этих пятен, в которых тонул свет, а чувства не могли их прощупать. Я подумал было, что нет ничего удивительного в горняцких инструментах, лежащих в старой шахте, и взгляд опять упал на красные отблески в трещине. Да что ж за хрень нулячья тут творится? Моя нога сама шагнула вперед, снова проснулась странная тяга. Потянувшись стихией земли, я обжегся, отскочил и споткнулся о какой-то камень. Свалившись на пятую точку, я охнул, а мои ладони утонули в чем-то тряпичном. Это отвлекло, и я опустил голову, чтобы посмотреть. Прямо подо мной лежала какая-то тряпка. Сгробастав ее, я поднял чуть повыше, разглядев темную простую рубаху с дырой посередине. Память что-то кольнула, и я закрутил головой, быстро осматривая все темные пятна, которые привлекли меня своей странной формой. Это была одежда, чуть припорошенная пылью. Теперь понятно, почему рядом с некоторыми лежал инструмент. Штаны, куртки, рубахи. Все дырявое, и я уже знал, что это значит. Кого-то здесь просто-напросто закололи. Глаз поймал блеск металла в трещине, и я невольно опять потянулся к нему. Но в то же время темное пятно, лежащее на выступе прямо под трещиной, тоже привлекло внимание. Я быстро смекнул, что если занимать мозг работой, заставлять чем-то интересоваться, то вполне можно бороться с искушением красного металла. Это пятно чем-то отличалось. По форме оно тоже напоминало человека, который умер, потянувшись рукой к трещине. Я взялся за рукав, и кусок ткани, начав подниматься, вдруг легко оторвался, в руке остался лишь клочок. Черный от копоти, Пальцы окрасились угольной чернотой. На этой куртке не было никаких дыр и тому подобных отверстий, она просто истлела и почти превратилась в золу. Попытавшись поднять так всю одежду, я только окончательно развалил ее на клочки. Некоторые лоскутки так и ссыпались пеплом. «Что за?» – спросил было я, как меня поразила догадка. Быстро отвернувшись, пока голова была занята новой проблемой, я прогнал чувством земли поверхность пещеры, стараясь избегать контактов с красной жилой. Там, где валялась одежда, в некоторых местах виднелись четкие зарубины в камне. В этой пещере всех убивали сильными ударами, копья или меч протыкали насквозь и вонзались в камень. Но жертва могла в этот момент стоять, и тогда следа не останется. Только вот этот погибший у стены, если бы его закололи, тут бы точно остался след в камне. Значит, он, как я и думал, сгорел прямо тут, протянув руку к трещине. Металл сжег его. Этот бедняга коснулся красной жилы. Я замер, пораженный догадкой. Нет, конечно, оставался еще вариант, что здесь побывал маг, владеющий огнем, и спалил хозяина этой одежды. Но неспроста я обжигаюсь, едва прикоснувшись к металлу просто сканером. Попробуй проверь, усмехнувшись, предложил я сам себе, притронься к жиле. Я стал пятиться к воротам, стараясь не поднимать взгляда на трещину, а мысли были только о ней. Красная руда снова пыталась завладеть разумом. Я сканировал пещеру, для профилактики обжигаясь, и в какой-то момент углубил луч, и чуть не спек себе мозги. Протиснувшись через щель между створками ворот, я сел на землю, тяжело дыша. Там, в пещере, за толщей камня была огромная жила, уходящая глубоко в недра. Я не рискнул даже обхватить ее размеры, побоялся сжечь мозг. Голова раскалывалась не от переутомления, а от контакта с неведомым металлом. То, что это металл, я знал на интуитивном уровне. Стихия Земли посылала в подсознание вполне определенные сигналы, и такие вещи были для меня очевидными и неоспоримыми. Я потер лицо, а потом поморщился, поняв, что измазался в золе. А ведь возможно, там, в проклятых горах, я схватился за копье из такого металла. И, если догадка верна, со мной должно было случиться то же, что и с этим беднягой у трещины. Но Хали что-то сделала, и я остался жив, а она улетела в то странное место. То место существовало, и это не было моей фантазией, я точно это знал. Также существовали и демоны, и ангелы. А теперь я знал, что существовал этот металл, из которого сделаны копья у демонов, и держат они его голой рукой. И либо я прав, либо все это мои бредовые догадки. Встав, я выдохнул. Наконец, успокоившись, я обернулся на ворота. На них что-то было намазано потускневшей краской, но этот символ я не встречал раньше. Зато мой проповедник, в теле которого я оказался, среагировал легким испугом. Он явно знал, что означает звездочка со стрелкой вверх. Может, это символ смерти, дух, улетающий в небо? Я хмыкнул, вполне возможно. Двинувшись вперед по шахте, я стал раздумывать, что же тут произошло. Судя по всему, рабочий нашел жилу и сгорел, но потом убили остальных, и ветку запечатали. Что за жила? Кого убили? Кто убил? Кто запечатал? Это произошло довольно давно, судя по сгнившему дереву. А может, специально замаскировали, чтобы никто туда не совался? Я усмехнулся. Если бы это произошло на моей земле, я бы решил, что кто-то просто скрыл следы банальной халатности. Но тут, в нулевом мире, в этой шахте наверняка работали нули, а смерть нуля никто скрывать не будет, ничья карьера из-за этого не накроется. Но кто-то хотел, чтобы эта тайна осталась тут, и убрал свидетелей. И не надо быть особым умником, чтобы сообразить, дело в металле. Кто-то специально скрыл эту находку. Вскоре светящиеся личинки, облепившие потолок и опорные балки, стали редеть, но темнее не стало. Я понял, что впереди появился новый источник света, а через пару минут, завернув за угол, я неожиданно нашел выход. Вот только он был завален, и лишь у самого потолка шахты просвечивала большая щель, в которую и бил солнечный свет. Судя по всему, было еще раннее утро, и я не так долго прохожу испытание. У меня все мышцы разом заныли, когда я осмотрел всю ту кучу валунов и камней, которую следовало разобрать. Причем некоторые камни тут были размером с корову, и как их ворочить, я не представлял. Но вместе с тем я испытал облегчение и полез вверх, к той самой щели, из которой словно лазер бил солнечный свет. Разбирать завалы – это трудно, но тут хотя бы все понятно, нет никаких загадок и не надо ничего искать. Таскай да таскай камни. Я теперь вполне понимал ту обезьяну, прыгающую за бананом на высокой ветке. Рядом с ногой палка, ее просит подумать, а она отвечает: «А чего тут думать-то? Прыгать надо». Подкравшись к просвету, который, к сожалению, был слишком узким для меня, я втянул носом воздух свободы. Там, снаружи виднелись редкие листья, колосья нависающей травы. Наверняка вход в шахту уже зарос. Подышав некоторое время свежим воздухом, я принялся сканировать груду камней. Если уж обладаешь стихией, значит, надо пользоваться ей грамотно. Через пару минут я выяснил, что чуть в стороне находилось нагромождение из самых мелких валунов, такого размера, которые я все-таки смогу осилить, если как следует упереться. Через час, когда работа была в самом разгаре, я присел отдохнуть после 10 минут попыток отвалить валун, прижатый крупным соседом. Тяжелая физическая работа давала прекрасную возможность отвлечься, и я несколько раз просматривал стержень духа, глядя на свою точку в нем. К сожалению, физический труд меня нисколько не продвигал по служебной лестнице, как я называл этот столб духа. Значит, все-таки нужно развивать стихию или постигать боевые искусства. Эх, где мое копье? Снова примерившись к валуну, я стал расшатывать его, пытаясь одновременно орудовать стихией под ним, заставлять каменную пыль расползаться. Я помнил, что в том закрытом забое лежали подходящие инструменты, но от одной мысли о том, чтобы туда вернуться, меня пробирала дрожь. Все, что надо, я выяснил, больше ничем себя там не заинтересую, и коснусь красной жилы. Страх придал чуть больше сил, и я, надрывая горло от крика, вытолкнул валун. Тот с грохотом скатился вниз, в шахту, а я устало сел, с улыбкой глядя на щель, в которую теперь вполне мог протиснуться. Вот только еще здесь немножко разобрать, да вот тут, с краю, в грудь влетел огонек духа. Небо все-таки оценило мои усилия. Я покачал головой, вот почему так, только я набросаю в уме какую-нибудь стройную теорию о нулевом мире, как он выкидывает мне что-нибудь наперекор. Минут через 10 я, ругаясь и шипя от боли, все-таки выкарабкался наружу. Я изорвал рубаху, процарапал спину, но, когда оказался на открытом воздухе, боль сразу же прошла. Отодвинув в сторону назойливую ветку какого-то кустика, я наконец вытащил себя на камни и облегченно раскинул руки. Как хорошо, когда ты свободен, и на тебя не давит тонны горной породы, воздух не пропитан запахом недр, а глаза просто слезятся от яркого солнечного света. Я лежал и улыбался, зажмурившись от удовольствия. Вот только разлеживаться было некогда. Я открыл глаза, прикрывшись ладонью, кое-как поднялся, балансируя на камнях, и осмотрелся. Надо мной была почти отвесная скала, в которой была прорыта шахта. Скала уходила далеко в стороны и высоко вверх, и я не мог рассмотреть вершины. Тогда я посмотрел в другую сторону. Здесь когда-то был карьер, судя по всему, но его давно уже свернули. Еще виднелись остатки каких-то деревянных сооружений, напоминающих строительные леса. В разных местах лежали кучи вываленной из шахт породы. Горизонт не просматривался, его от меня скрывал пологий холм, который упирался в заваленный белым щебнем пустырь перед карьером. Небольшие рощицы росли по краям карьера, поднимаясь местами на холм. Молодые деревца робко пытались завоевать каждый метр пустыря, подкрадываясь ближе к скале, но природе нужно будет еще много времени. Меня никто не встречал, никаких наблюдателей от серых волков я не заметил. Я бодро спустился вниз, пытаясь не переломать ноги. Все-таки дар скорпионов пагубно влиял на меня, и без копья я теперь чувствовал себя неуверенно. Я спрыгнул на тропу. Она шла вдоль всей скалы, но через 50 метров я увидел ответвление, которое вело вниз. По этому серпантину можно было спуститься до самого низа. Вокруг кое-где пробивалась травка, отдельные храбрые кустики пытались выжить в каменистой почве. Тот завал, с которого я спустился, зарос каким-то плющом, наполовину высохшим, и можно было бы и не заметить вход, если не присматриваться. Пока я спускался, я заметил еще несколько шахт. Некоторые были завалены, а некоторые так и зияли темными квадратами. Спустившись вниз, я захрустел по щебню, двигаясь к холму. На всякий случай я покручивал вокруг лучом стихии земли, но крупной живности я не чувствовал. Впервые за долгое время я почувствовал себя свободным. Нет никаких господ надо мной, и я уже знаю достаточно об этом мире. Нет того дурачка, который круглыми глазами смотрел на окружающих и не осознавал свое место. А ведь это отличный шанс начать все с нуля. Я понял, что, Скорее всего, вышел не там, где планировали серые волки, и теперь меня для них нет. Ну, сгинул еще один абитур в пещере, не прошел испытание. Одним меньше, одним больше. Хильда не расстроится, найдет нового. Я даже засмеялся от счастья. Вот так ломишься в закрытые двери, а потом находишь ключ у себя в кармане. Вскоре гравий перестал скрипеть, и под ногами пошла мягкая трава. Я даже сорвал стебелек, соскучившись по зеленой природе. Вокруг росли молодые деревца, некоторые были едва выше меня. Поднимаясь на холм, я обернулся и замер. Скала, в которой были вырыты шахты, была огромной. Серая стена с белыми проплешинами возвышалась на 150 метров, не меньше, и уходила далеко в стороны. А на самой вершине виднелась приземистая крепость. Я уже видел ее, но только когда стоял на улицах Вальфграда, а теперь смотрел на нее с другой стороны. Легкая оторопь пробрала меня. Эта скала и есть тот холм, на котором расположился город серых волков. Я слишком близко к зверям, чтобы так расслабляться. Да еще эта крепость. Есть ли на ней наблюдательные пункты, и как далеко звери могут видеть? Каким даром небо может наградить обитателя инфериара, я еще не совсем разобрался. Вдруг у кого-то орлиный глаз? Не зря же крепость возвели на самой вершине. Дерьмо нулячье. Выругался я и забежал под крону ближайшего чахлого деревца. Укрытие, конечно, так себе. Сквозь листву крепость спокойно просматривалась. Пригибаясь, я бегом побежал на вершину, держась поближе к прозрачным кустам. Как же мне в этот момент хотелось, чтобы этот лес был таким же дремучим, как лес правды. Через 5 минут я достиг вершины холма и напоследок обернулся. Холм серых волков был намного выше. Ну, надеюсь, я в следующий раз сюда приду, чтобы вас всех помножить на ноль. Усмехнувшись, сказал я: подождите, никуда не уходите. Назад мне пути нет. Третье испытание для меня – верная смерть. С какого такого нуля я должен верой и правдой служить клану Лунный Свет? Да еще делать это так искренне, чтобы небо не усомнилось. Я приложил 2 пальца к лбу и посмотрел на небо. «Мое почтение, но тут как бы без меня», – прошептал я. «Я только искренне могу всех их убить». Я мысленно представил, что овладеваю стихией земли настолько, что обламываю скалу под крепостью, и та рушится в пропасть. Улыбнувшись, я отвернулся от Вальфграда и посмотрел на горизонт. Холмистые степи, насколько хватает глаз, с редкими пятнами леса. Впереди в нескольких километрах лежали нарезанные квадратами поля. Наверняка там живут крестьяне серых волков. Я теперь уже немного разбирался во всей этой кухне. Вот только можно ли мне появляться у крестьян, я не знал. Вдруг там есть дежурные звери? Ведь, насколько я понял, земли серых волков – это не скромный участочек зеленых скорпионов. Как-то надо здесь сохранять власть, а сидя в центре, это сложно сделать. На данный момент мне просто надо было где-нибудь скрыться, чтобы подумать. Проклятые горы казались идеальным вариантом, позволяющим поднять меру за счет животных, но без копья я туда не сунусь. Теперь я вполне понимал мастера Женю, который скрылся на окраинах и стал развивать свою общину. Там намного спокойнее, несмотря на опасность. Я бежал по холму, осматриваясь. Сбоку вдалеке виднелась та самая горная гряда, в которую упирался лес правды. Вполне возможно, что пока я могу скрыться там. Без оружия и самых примитивных инструментов это будет сложно, но свою свободу я теперь просто так не отдам. Забирая в сторону гор, я не сразу заметил несколько белых пятен вдалеке. Они неслись по соседней возвышенности, а потом исчезли в низине. Я недолго гадал, кто бы это мог быть, потому что через несколько минут таинственные гости показались у подножия моего холма. Небольшая стая животных перерезала мне путь, и я остановился. 5 белых волков медленно приближались, растянувшись большой цепью. Не понял, я чуть попятился и непроизвольно схватился за талисман, рычок. Тут твои, кажись. Эти волки были меньше того хищника, встреченного мной в лесу правды, но их было 5, и они меня окружали. «Пошли нахрен!» – заорал я, нашаривая под ногой хоть что-нибудь. Но тут даже камней уже не было, только трава. Пара рычащих хищников по краям отделилась, оббежала меня и замкнула круг. После этого волки стали приближаться. Глава 13. Незримые оковы. Я крутил головой, стараясь следить сразу за всеми хищниками. Волки рычали, потихоньку подкрадываясь, но почему-то не решались напасть. Присев, я пытался вспомнить, что там можно сделать с собакой, атакующей тебя. Вот только волк не собака. Смотрите. Я быстро снял талисман С, шеи поднял над собой. «Вот, не смейте трогать. Если уж тот огромный волчара в лесу правды признал мое родство со стаей рычка, то и эта свора должна». Один из белых волков, самый крупный из всей пятерки, повел носом, принюхиваясь, и чуть склонил голову, заинтересованно глядя на меня. Остальные волки тоже замолчали. Видимо, крепыш был вожаком. «Вот», — протянул я, — «так уже лучше». Я сделал осторожный шаг вперед, в сторону гор, думая протиснуться между парой волков. Но вожак вдруг зарычал и, рявкнув, клацнул челюстями в метре от моей коленки. Мне пришлось отпрыгнуть, я запнулся и перекатился, вскочив на корточки. «Какого?» — вырвалось у меня. Сзади рычания я не услышал, и поэтому обернулся. Пара волков за спиной расступилась, открывая проход к Вальфграду, и они сели, насмешливо глядя на меня. Эти точно не собирались меня атаковать, видимо, на них талисман действовал лучше. Я встал и, с опаской посматривая на хищников, вышел из круга. Волки сидели, спокойно глядя на меня. Недоумевая от абсурдности всей ситуации, я прошел с десяток метров, а потом снова повернул к горам. Хищники, рыча и рявкая, быстро преодолели дистанцию и снова возникли передо мной. Щелкая зубами, они преградили мне путь. Не понял, я присел на корточки, глядя из-под лобья на волков. А те снова уселись, заинтересованно склонив головы. Ну, вполне себе милашки из передачи про жизнь животных. И тогда я рванул вперед, пытаясь проскочить в стороне от них. Правую ногу пронзила боль, челюсти вожака сомкнулись на икре. Меня мотнули, как тряпку, и кинули на землю. Волки зарычали, защелкали зубами, меня цепанули за плечо, схватили за целый рукав и стали трепать, таская из стороны в сторону. Я закричал, пинаясь и махая руками, но тут меня отбросили в сторону. Я ударился об землю, кувыркнулся пару раз, и сразу вскочил. Адреналин в крови зашкаливал.